здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Стол заказов» на Народном Славянском радио. И я начинаю передавать музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые любезно написали нам в редакцию. К нам обратился постоянно наш слушатель Виталий и написал он такие слова: «Хочу поздравить славян с наступающими зимними праздниками и пожелать много снега». Ну что ж, присоединяемся к такому хорошему пожеланию и предлагаем послушать песню Валентины Толкуновой «Если б не было зимы». Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы, не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы, лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда бы не знали вы эти дни веселые. Итак, продолжаем. Арина Антоновна поздравляет своего мужа с днем рождения и просит поставить для него песню Леонида Сергеева «Что ж ты болишь?».

Кулички, козулечки, из теста кренделя до заготулечки, глазурью разноцветною украшены, по-русски, по-ангельски, по-нашему. И кони, и цветочки, и церквушечки, и птицы устремляются в полет. Козуля, как забава и игрушечка, поморская традиция живет. Ох, православные, и все будет наяву. Приходите, люди добрые, всех накормим, не вопрос. Честь козулями издобаю, победят любой мороз. О, козулюшки, козуленьки, козулечки, из теста кренделя до загогулечки, глазурью разноцветною украшены, по-русски, по-архангельски, по-нашему. И кони, и цветочки, и церквушечки, и птицы устремляются в полет. В козулях, как забава и игрушечка, поморская традиция живет. Ох, в козулях, как забава и игрушечка, поморская традиция живет. О, далее. Алексей написал, что его любимой группой является «Федорино горе», и просит включить что-нибудь в их исполнении. Пожалуйста, Алексей, слушай свою любимую группу и песню «Каргополочка». Донской. Продолжаем наш сегодняшний выпуск. Многие слушатели наши просят включать как можно больше народных песен в эфир. С радостью идем навстречу, предлагаем послушать песенку «Разбросала косы русая берёза». Будут звезды виться в темноте январской ночи. По старинке ноги валенки обую, и по снегу, как по звездам ночью уйду я в дом, где ветер тихо хлопает калиткой, по дорожке лунной зыбкой я приду к друзьям старинным. Меня встретят и за стол посадят с миром. Что так любимы нами, мы затянем их с друзьями, и польются песен звуки. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза. Долго будет этот вечер вспоминаться, но пора нам собираться, путь далекий край родимый. Ну и напоследок я от себя лично хочу включить понравившуюся мне песенку в исполнении Вячеслава Мясникова, песенка про папу. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей, ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Ну и на сегодня все. Я хочу напомнить вам, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Выпуск «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени 12 часов в пятницу и повтор записи в 3 часа ночи по субботе. По дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский будет 21 час в пятницу. И повтор уже в 12 дня в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в «Столе заказов» на следующую неделю. До следующей пятницы, друзья мои. Услышимся. Какая песня без боя?